Глава 11. Все-таки прав я был. Имелась у них. Имелась такая возможность. Сошлись на том, что немертвые по своим каналам передадут информацию большим начальникам из госбезопасности. Если один из нас, я или Зверев, погибнет, естественно. Попытался поторговаться, мол, а почему бы не прямо сейчас это сделать? На что получил четкий, хоть и обидный, для меня ответ. «Полной уверенности в том, что в городе действуют агенты разрушителей, у нас нет», — сообщила Маарет. «Возможно, твой Иванов и его начальство всего лишь коррумпированные люди, желающие нажиться на тотализаторе. Это маловероятно, но возможно. Мы не будем тратить целую услугу, чтобы это проверить. Это предстоит сделать тебе». В итоге проверять теорию упырей предстояло мне. А если выживу, то еще останусь должен им одну услугу. Всегда считал, что бизнесмен из меня бы не вышел. Данный случай это только очередной раз подтвердил. Правда, отправили меня не с пустыми руками, а снаряженным так, как я не во всякий рейд еще на службе ходил. Для начала изменили внешность. Вручили небольшой, практически неуловимый для сканирования артефакт, который превращал меня в другого человека. Сами немертвые такими пользовались, когда приходилось выходить из этого своего теневого тумана и представать перед зрителями. Так, собственно, в сети и появились многочисленные фото и видео с якобы настоящими вампирами. На деле же людям показывали то, что они желали увидеть. Амулет можно было настроить на любую внешность, если, конечно, уметь им пользоваться и иметь хороший запас маны. Со вторым у меня особых проблем не было, а вот с первым, говоря честно, он оказался для меня сложноватым. Помнится, в юности я очень любил играть в онлайн-игры. В некоторых из них имелся редактор персонажей. А в особо крутых – очень мощный редактор персонажа, в котором можно было отрисовать каждую черточку лица героя, которого потом будешь видеть только со спины. Так вот, амулет вампиров был чертовски мощным редактором персонажа, со множеством настроек, в каждую из которых были встроены еще настройки, а в них еще. Провозясь с ним около часа, я смоделировал внешность непримечательного пожилого интеллигента. А Маарет придала ей необходимую глубину и достоверность. А потом произнесла слово «активатор». В жизни я довольно много был бит. И на службе, и потом на гражданке – но то, что испытало мое лицо, когда начала работать вампирская магия, со мной еще не случалось. Сказать, что было больно, ничего не сказать. Словно бы великан с очень толстыми и сильными пальцами вдруг взял лицо в ладони и начал его мять. Длилось это 10 секунд. Когда я перестал орать и материться, Маарет поднесла мне к носу зеркало, и я увидел там совершенно чужого человека. «Собственный источник маны у артефакта небольшой. Его хватит на 3-4 минуты автономной работы. Поэтому питаться он будет из запаса носителя», — сообщила она. «Твоего хватит часов на 13, поэтому следи за временем. Потом будет откат. Внешность вернется к исходной. Носить его нужно на груди. Беречь от сильных ударов». Одного только изменителя внешности было достаточно, чтобы действовать вполне эффективно. Ведь теперь я сделался практически невидимым для камер наблюдения. Но кровососы расщедрились и выдали в довесок к моему пистолету еще и холодное оружие. Первый раз, взяв его в руки, я никак не мог определиться, это длинный кинжал или все-таки короткий меч. Даже хотел отказаться, в качестве холодника я предпочитал более привычные ножи, а с этим как вообще действовать? Но, немного с ним поработав, понял, что был кинжалу несправедлив. Он был легок, ухватист и легко вписывался во все знакомые мне связки. А его прочность и острота просто поражала воображение. Почти без усилий я отрезал уголок стола, за которым сидел, и с удовлетворением увидел чистый срез. Будто не прессованную древесину резал, которой лучше с пилой подходить, а пенопласт. Ну и напоследок мне выдали напарника. Я почти не удивился, когда узнал, что им будет Маарет Даволь. «Но зачем?» Удивился я, хотелось добавить киношную фразу про «я работаю один», но, во-первых, я уже давно не работал, а во-вторых, диверсанты вовсе не одиночки, как представляют люди несведущие, а командные игроки. «Контроль», — вполне человеческим жестом пожала плечами девушка. «Поддержка, но больше контроль. Мы хотим выяснить, что происходит, а не удовлетворяем твое желание мести». «Да ничего бы я с ним не сделал!» Не слишком искренне возмутился я, имея в виду, конечно же, Иванова. «Рада это слышать». Часы показывали около 5 часов дня, когда мы с Маарет добрались до управления ФСБ края, где я тут же начал реализовывать свою задумку. Можно было бы посидеть неподалеку от выхода, срисовать Иванова и потом сесть к нему на хвост, но даже в облике старичка я буду вызывать подозрения, если начну часами крутиться у здания полного безопасников. Меня обнаружат через камеры, затем поставят на наблюдение, а позже, может, и для беседы пригласят. Другое дело самому сунуться в пасть дракона». Больше всего на свете любой представитель государственной власти, неважно гражданской или военной ветви, боится активных граждан. Тех самых опасных деятельных старичков и старушек, которые легко могут втянуть тебя в 2-часовую историю о парковке в неположенном месте. Любой из полицейских и даже безопасников знает, увидел такого жалобщика, кинь в него своим молодым коллегой. Ведь отказать гражданину в приеме нельзя». А новичка не жалко. Да и вообще, судьба у молодых такая – страдать. Но главное, при всем том шуме, что производят бдительные граждане, добравшиеся в своей тяге к справедливости до свободных ушей, для всех остальных они остаются словно бы невидимыми. Лишь бы только артефакт не подвел, думал я, входя в святая святых местного ФСБ и останавливаясь напротив дежурного офицера. «Вы к кому?» – строго спросил парень, в темно-синем мундире с васильковым кантом. Взгляд у него был тренированный, жесткий, словно не человек смотрел, а рентген тебя просвечивал. При этом лицо приветливо улыбалось, профессиональное. «Я хотел бы поговорить с вашим начальством», — начал я домашнюю заготовку. «С какой целью?» — не меняя выражения лица, уточнил дежурный. «Боюсь, молодой человек, я не могу этого сказать вам», — скорбно поджал я губы. Любой, имеющий хоть какой-то опыт общения с гражданами силовик, на этой фразе должен был распознать опасность. У дежурного такой опыт имелся. Я прямо видел, как в его глазах появилась обреченная тоска. «Могу я взглянуть на ваши документы?» «Конечно!» Я тут же протянул ему идентификационную карточку, изготовленную немертвыми под мою нынешнюю внешность. «Степан Вячеславович?» Он вгляделся в документ. «Попов!» Чуть качнул я головой, добавив в голосу капельку раздражения. «Улица Красная, дом 67, квартира 80». «Цель визита». Пластик вернулся мне в руки, а дежурный, удовлетворенный проверкой, поднял глаза. «Сообщение о готовящемся преступлении», — трагическим шепотом ответил я. «Большего, молодой человек, я вам сказать не могу. Буду говорить только с вашим начальством». «В полицию обращались?» «Поверьте, это не их компетенция». На самом деле процедура общения с городскими сумасшедшими силовиками давным-давно отлажена. Когда выясняется, что они не опасны, их проводят в переговорную комнату, находят ближайшего новичка и позволяют ему говорить, пока его язык не отсохнет. Проще, конечно же, было бы их быстренько спроваживать в освояси, но, как ни странно, от таких вот чудаков порой бывала и польза. Бдительные бабушки и дедушки частенько подмечали то, на что люди более молодого возраста не обращали внимания, а их готовности помогать оперативникам можно было только позавидовать. Так поступили и со мной. Дежурный вызвал помощника, тот проводил меня в переговорку и оставил одного. Помещение было современное, не те застенки, про которые любят писать журналисты, а вполне комфортная комната, разве что больше похожая на гигантский аквариум для рыб. В том смысле, что 3 из 4 ее стен были стеклянными. Веяние это прокатилось по стране лет, наверное, 8, а то и 10 назад, как раз после референдумов о присоединении к России нескольких областей бывшей республики. Чекисты тогда работали, не покладая рук, выискивая среди тысяч нормальных людей волков в овечьей шкуре. Ну и начались перегибы, естественно. Громкое расследование одного военкора вскрыло целую сеть злоупотреблений, которые происходили в глухих переговорках, и ведомство решило проблему радикально. С того времени прием граждан велся исключительно в прозрачных, звукоизолированных кабинках, чтобы всякий сотрудник мог увидеть, если его коллега выбивает, например, признательные показания. В моем нынешнем положении это было только в плюс. Конечно, аквариумы ставили не в глубине здания, а неподалеку от входа, но именно это и позволяло мне наблюдать краем глаза за входящими и выходящими сотрудниками. Так я рассчитывал найти своего Иванова. Через несколько минут в переговорку вошел совсем молодой человек в деловом костюме. Ужас от предстоящего общения со мной он умело скрывал за приветливой улыбкой. Но эмпата не проведешь. Поздоровавшись, он спросил меня о цели визита. Я еще раз повторил мантру про начальника. Он парировал мой довод занятостью руководства и предложил все рассказать ему. Я так и сделал. Слишком долго играть в разведчика тоже не стоило. Начал с вымышленной соседки, молодой дамы, к которой в гости ходят различные кавалеры. Перешел к тому, что лицо одного из них показалось мне знакомым. Поведал, как долго вспоминал, где я мог его видеть, пока, наконец, сегодня не понял, что натыкался на него во время просмотра криминальной хроники. Человек находился в федеральном розыске. Опер чуточку заинтересовался, попросил описать увиденного человека. «Я описал». Он сходил за планшетом и начал крутить на его экране карусель одинаково неприятных физиономий преступников. Я внимательно смотрел, иногда прося задержаться, но затем, с сожалением, говоря «нет». И мы снова продолжали поиски. Через полчаса безопасник начал понемногу звереть. Реплики его стали резче. Я с гордым видом игнорировал его нетерпение, продолжая листать каталог преступников. Краем глаза заметил знакомое лицо. Иванов легким шагом сбежал по лестнице и остановился возле дежурного. «Тут никого нет», — с сожалением произнес я. «Может, уже память стала подводить?» «Это возможно», — без всякой приязни отреагировал опер. «Пожалуй, мне не стоит отнимать ваше время. Я попробую повспоминать дома, а еще лучше пойду на телеканал в программу, где показывали фотографии. Наверняка там их меньше, чем у вас здесь». На лице безопасника на миг зажглась злорадная ухмылка. Он явно представил, как приторно вежливый и невыносимо нудный старикашка будет выносить мозг не ему, а телевизионщикам. Его это радовало. «Пожалуй», — нейтрально отозвался он, — «но как только узнаете его, сразу к нам». «Конечно!» Из аквариума я вышел секунд через 20 после того, как Иванов покинул здание. Быстро вышел следом и обнаружил его идущим к парковке. «Вам помочь, дедушка?» — подхватила меня под локоть молоденькая девчушка в огромных наполовину лица очках. Миленькая личика, два задорных хвостика, короткая юбка. Маарет Даволь кардинально изменила свою внешность. «А помоги, внучка!» — навалился я на предложенную руку и шепнул ей. «Вон тот хлыщ в голубой рубашке и пиджаком в руках. К парковке идет, видишь?» «Вижу», — одними губами ответила она. С этого момента можно было не волноваться, что безопасник сможет ускользнуть от слежки. Девушка проводила меня до машины, причем чем дальше мы уходили от здания, тем бодрее я шагал. Я уселся за руль, дождался, пока с парковки выйдет нужная мне машина, и тронулся следом. Вампирша передвигалась альтернативным способом, о сути которого не собиралась мне рассказывать. В туман перекидывалась, наверное. Ехать пришлось совсем недолго. Был вечер, улицы традиционно забились машинами, но даже так мы потратили не больше 20 минут. Машина безопасника остановилась у ограды элитного дома, автоматические ворота пропустили его внутрь, мы же припарковались неподалеку. «Для своего не слишком серьезного возраста чекист Иванов многого добился в жизни», сообщил я напарнице, когда она вновь села в выданную для слежки машину. «Знаешь, сколько стоит квартира в таком доме? Ты проследила до двери, кстати?» 9-я, да. А почему ты уверен, что он приехал именно домой?» «Вечер. Он ушел со службы в 6. Не поехал ужинать, а сюда. Ворота открываются только жильцам, у которых есть ключ. Здесь он живет», — поделился я с вампиршей своими наблюдениями. «Ладно», — согласилась она. «Что будем делать?» «Ждать ночи. Потом проникнем к нему в квартиру и зададим несколько вопросов». «Мне казалось, что ты говорил о слежке». «И заметь, мы именно этим и занимаемся. Но таскаться за ним несколько дней я не собираюсь. Вряд ли он приведет нас в логово разбойников, которые вершат свои темные делишки вдали от людских глаз. Сам по себе Иванов — мелочь, но он получает приказы. И не от бандитов, а от своего начальника. И встречается с ним не где-нибудь, а на работе. А туда нам хода нет. Вывод — нам нужно его допросить». «И он нам все расскажет?» С неприкрытым сарказмом спросила Маарет. «Ну, не сразу, конечно». «Мы не будем его убивать. У круга семей есть договор с властями этой страны и этого города. Мы не должны причинять вред полицейским и сотрудникам госбезопасности». «А ты не будешь? К тому же есть множество способов сделать человека сговорчивым, не превращая его в труп или в калеку». Поджав губы, недовольная вампирша откинулась на спинку сиденья. Но спорить не стала. Уже хорошо. Пару минут мы сидели молча, потом я спросил. «Расскажи про разрушителей. Вы ведь уже сталкивались с ними?» «Лично я нет», — покачала головой девушка. Хвостики качнулись из стороны в сторону. «Мое поколение появилось на свет уже в чужом мире». «Погоди, вы тут 10 лет всего. Ты же не хочешь сказать, что тебе всего 10 лет?» «Не в этом мире, в другом. Мы сменили уже не один. Не скажу, сколько именно прошла наша семья, но больше 10 точно». «И почему вы бежите? От разрушителей? Они уничтожили ваш мир?» «Наш родной, да. Другие не все. Парочка действительно погибла в результате их действий. Некоторые уничтожили сами себя. По-разному было. Сейчас мы просто ищем покоя». «Но покой вам только снится, да?» «Мы не спим». «Это идиома», — пояснил я. И тут же вскинулся, осознав, что она сейчас сказала. «Что, прямо совсем не спите?» «В вашем понимании нет». «А как тогда?» «Довольно вопросов, Константин Морозов. Мы не друзья, чтобы я делилась с тобой подробностями жизни нашего вида». «Эх, а так хорошо сидели. С другой стороны, я за один короткий разговор узнал о немертвых больше, чем весь интернет за 10 лет. Оставалось только надеяться, что они меня потом не грохнут, как опасного свидетеля. Я мог и дальше молча продолжать наблюдение, благо опыт сидения в засадах у меня имелся немаленький. Но тут, видать, звезды так сошлись». Тишина, общий нервоз из-за переплета, в который я угодил, вечер, красивая девушка на соседнем сидении. В общем, уже через пару минут я снова заговорил. «А ваши, ну, старшие, или как они называются, видели этих самых разрушителей?» «Не знаю», — отозвалась она, помедлив с ответом. Потом, подумав, добавила. «Знаешь, я только сейчас поняла, что этим вопросом никогда не задавалась». Судя по тону, она, похоже, серьезно удивилась этому своему открытию. Настолько, что забыла, как совсем недавно отказывалась делиться со мной подробностями жизни своего вида. «Они всегда присутствовали в нашей жизни. Мы знали, что они есть, что они зло, и все, что с нами случилось, их вина. Но я никогда не видела ни одного изображения разрушителей. И не знаю никого во всех дружеских семьях, кто застал исход из родного мира». Еще некоторое время я ждал продолжения, но, высказавшись, моя напарница замолчала надолго. Я же не знал, что сказать в ответ. Тут со своей-то жизнью далеко не всегда получается разобраться. Какие мне советы давать? Ближе к полуночи мы решили, что настала пора действовать. Маарет отправилась вперед выяснить, не ждет ли нас в квартире безопасника каких-нибудь сюрпризов. Я же пошел следом. Пришлось перелазить через забор. Хорошо, что вампирша подсказала места, куда не дотягивались камеры. Дальше, как говорится, уже было дело техники. «На двери не стоит сигнализация», — сообщил из пустоты голос напарницы. Я шепотом чертыхнулся и попросил. «Не делай так больше, ладно? Не знаю, как там у вашего вида, а у нашего есть сердце». «У нас тоже». Она сняла камуфляж и оказалась прямо за моим левым плечом. «Не трать время». Замки я вскрывать умел и более сложные. Этот же был простеньким, хоть и крепким. Пара минут, и мы с вампиршей уже вошли в небольшую прихожую. В нос сразу же ударил запах крови. Лицо напарницы выразило недоумение, когда я достал пистолет и снял его с предохранителя. Я не стал ей ничего объяснять, хотя сделал в памяти закладку. Реакция нестандартная для упыриного племени. Тут разит, как на скотобойне, а она и бровью не ведет. В квартире было 2 больших комнаты и просторная кухня. Иван Иванов обнаружился на последней. Он сидел, опираясь спиной на стену. Его голова была запрокинута назад, горло разрезано до шейных позвонков. «Кто-то пришел раньше нас», — сообщил я очевидное.